потому что хотят верить. А словам Христовым, всему тому, что написано в Евангелии, чудесам Христовым не хотят верить, не хотят идти путем Христовым. Противен им этот путь, идут своим путем. До сих пор непрестанно спорят со Христом, не верят в чудеса, которые сотворил Христос, снова и снова требуют чудес, говорят, это все выдумки, мифы, возникшие много столетий тому назад, теперь нам подай чудеса, чтобы мы видели их. Почему теперь чудес не бывает? Те, кто требует чудес, не знают, не понимают, что чудеса продолжают совершаться до наших дней. Чудес полна жизни тех, кто сердце свое обратил к Богу, кто имеет очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Чудес не видят только те, которые закрыли очи свои, заткнули уши свои, чье сердце наглухо закрыто для истины. Их сердце не принимает Слово Божие, их сердце противится заповеди любви святой. Их сердца открыты совсем для другого, часто только для велений греха. Потому и сказал Господь, глубоко вздохнув, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». Знает Господь, что сколько ни показать чудес, все равно не поверят. Всякий знает те чудеса, которые совершались в эти недавние годы на глазах у всех, которые засвидетельствованы множеством людей, и неверующие стараются их объяснить по-своему, объяснить научно, или, вернее, хотят непостижимое и чудесное объяснить постижимым и естественным. И сколько ни показывай чудес, все равно не поверят. Если б мертвые воскресли и явились живым, все равно не поверили бы. Зачем же метать бисер перед свиньями? Зачем творить чудеса тем, кто никогда никакому чуду не поверит, как бы несомненно ни было это чудо? Потому что не желает верить, потому что наглухо закрыли они сердце свое. Им Господь никаких знамений не даст, никаких чудес не покажет. Господь поступает иначе, так как говорит святой пророк Иеремия. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Господь влагает свой святой закон, святые слова правды в мысли тех, кто не закрывает своего сердца, кто, напротив, с жадностью ищет всего святого, всего истинного. Тем, кто не требует чудес,